Наташа Сатина была рослая, стройная, очень серьезная девочка, пытавшаяся держаться на равных со взрослыми. Ее губил рот, детски пухлый, не оформившийся и потому непослушный, расползающийся, даже глупый какой-то, хотя она отнюдь не была дурой. Этот рот поразительно не соответствовал остальной лепке четкого смуглого лица. Лоб, нос, глаза, легкая крутизна скул — все в ней было очаровательно и совершенно. Но пухлая губошлепие отбрасывала Наташу в детство, и комичными, пародийными казались ее серьезность, трудолюбие, рассудительность, даже какая-то важность. Живая, легкомысленная, порывистая Верочка, начисто лишенная Наташиной солидности, была все же барышня, а Наташу хотелось отослать в детскую. Эти размышления, навеянные новооткрытием длинноволосого кузена, несколько отвлекли Верочку от сиреневого вина. В отличие от нее, Сережа действовал с напористой быстротой и ловкостью, правда, при таких захватистых ручищах и громадной пасти это не мудрено. У Верочки был маленький, деликатный рот, ей приходилось выбирать кисти поменьше, но надо поторапливаться, чтобы успеть до колокола прошмыгнуть в свою спальню. Верочка пустила в ход обе руки. Ее всю забрызгало росой. Горечь палила рот, лепестки обклеили подбородок и щеки. — Психопатушка! И вам не стыдно? — послышался протяжный, укоризненный голос Рахманинова. — Поедать сирень? Какое варварство! У него была раздражающая привычка давать всем прозвища. Это он превратил Татушу в Тунечку, а потом и в Ментора, англичанку в Миссочку, балетоманку Лёлю, в Цукину Дмитриевну, а Верочку, что совсем глупо, в психопатушку. Конечно, она бывает не сдержана, легко вспыхивает и легко переходит от смеха к слезам, но какая же она психопатка? Она давно хотела объясниться с Сергеем Васильевичем по поводу дурацкой клички, но теперь разговор придется отложить. Кто же она, как не психопатушка, если с такой вот звериной алчностью пожирает сирень? Но хорош кузен. Сам вызвал ее на эту глупость, а сейчас делает вид, будто ни при чем. Уж он-то, конечно, не обсасывал влажных кистей, а скромно и чинно вдыхал их аромат. «Надеюсь, — произнесла она, задыхаясь, — что вы, как честный человек, никому, никогда...» «Психопатушка! Генеральшенька!» — нарочито гнусавя и растягивая слова, проговорил Рахманин. «Да ведь сказать кому не поверят! Вы посмотрели б на себя, Верочка!» Провела ладонями по лицу, они сразу стали мокрыми, а на подушечках пальцев налипли голубые лиловые лепестки, какой-то мусор, паутинки. Когда только противный кузен успел вытереться и принять обличье поймальчика, на его крупном, в первом розоватом загаре лице не было ни росинки, ни соринки. У Верочки было короткое дыхание, при малейшем волнении ей не хватало воздуха. «Прошу вас!» «Это глупое ребячество! Вы злой! Вам бы только выставлять людей в смешном виде!» «Господь с вами, психопатушка!» — сказал он мягко, участливо, почти нежно. Верочка никак не ожидала подобной интонации у насмешливого кузена. Далее своей любезности он облекал в ироническую форму. «Зачем вы так? Ну, конечно, я никому не скажу, раз вы не хотите». Теперь В голосе его опять послышались привычные лукавые нотки, но добрые, не обидные. И что тут такого? Бедная девочка проголодалась и решила немножко попастись. Ну, не буду. Ого! Агафон заковылял к колоколу. Бегите, не то пропали. А вы? За мной не очень следят. Мне только нельзя появляться в женском монастыре. Так я прозвал ваш флигель и принимать у себя дам. Наташу, например. Тут сразу громы и молнии. Он еще что-то говорил, но Верочка уже не слышала. Со всех ног, зажимая ладонью, страшно бьющееся сердце, мчалась она к дому и успела вскочить на крыльцо, прежде чем Агафон ударил в колокол и проскользнула в спальню до появления свежей, ясной, будто не сосна, мисочки. Рахманинов стоял, задумчиво перебирая кисти сирени. Он хотел понять, почему его так тронула и странно взволновала эта встреча. Верочка была очень миловидна, с прекрасными, густыми, длинными, русыми в золото волосами, с тонкой, стремительно затекающей румянцем кожей, с пытливыми горячими глазами и тесно сжатым ртом. Эта серьезная, даже скорбная складка рта не соответствовала мягкой лепке лица и подвергала сомнению однозначность образа доброй, недалекой девушки. Но что ему эта Верочка, психопатушка, генеральшенька, влюбленная по уши в друга детства, Сережу Толбузина и чуть не каждый день избирающая нового фаворита, которая зачастую об этом и не догадывается, поминутно вспыхивающая и немеющая от страха, что кто-то проникнет в ее великий секрет. Он, Рахманинов, странствующий музыкант, его дело упражняться на рояле до одурения, который день корпеть над четырехручным переложением спящей красавицы несравненного Петра Ильича, и урывать часишко-другой для собственного сочинительства. Да, он обуян дерзостным намерением в недалеком будущем вынести на суд публики свой первый фортепианный концерт. Пара робких ноктюрнов и разных мелких пьесок миновала. Он способен сказать свое слово в музыке. Опрочем, нечего и думать, но как все-таки хорошо, что было это утро. Тяжелые благоухающие кисти, холод капель за пазухой и девичье лицо, наивное и патетическое. День, начавшийся для Верочки так тревожно и странно, катился дальше, проторенный колеей без каких-либо неожиданностей. Никто не догадывался об утреннем приключении, а Вера Павловна при всей своей ревнивой наблюдательности умудрилась ее не заметить. Поведение кузена было безупречно. Он не позволил себе и легчайшего намека, взглядом, улыбкой на их общую тайну. Был образцово серьезен и почтителен. Он хотел успокоить Верочку, но немножко перебарщивал в своем джентльменстве. Такая сдержанность необходима при посторонних, но совершенно ни к чему, когда они оставались с глазу на глаз. Разве люди так уж часто сходятся в утреннем саду пить сиреневое вино? Ведь и в самом деле сказать кому? Не поверят. Но Верочка знала, что не скажет об этом даже верный и молчаливый, как могила, Наташи Сатина, не говоря уже о сестрах, строгой моралистке Татуши, поистине ментор, и дразнилке Лёле. И если они с Сережей будут так старательно притворяться друг перед другом, то получится, что ничего и не было, а это даже обидно. Катился вслед за другими, навек канувшими, чудесный жар. жаркий, долгий июньский день с парным молоком и садовой земляникой прямо с грядок. Еще одна неожиданность. Ну, где это видано, чтобы садовая земляника поспевала в пору цветения сирени? С купанием и беготней по парку, с мучительным английским диктантом Верочка насажала ошибок против обычного густа, с непременным испугом Александра Ильича Зелоти по поводу вскочившего на щеке прыщика, рак с беспредметными и крайне забавными вспышками ревности у его жены, с оглушительными звуками роялей. Это Сережа разучивал всем в зубах навязший этюд Шлецера, а Зелоти в который раз играл бетховенскую ярость из-за потерянного гроша, и все искренне восхищались, хотя с удовольствием послушали бы что-нибудь другое, пусть и не столь совершенное, с запаздывающим, как всегда, обедом. Лакеи засели в подкидного. «В комическом ужасе!» — воскликнул Александр Ильич. «Буфетчику Адриану идут одни козыри». С катанием на линейке, с вечерним чаем и адской зубной болью у Веры Павловны самовар подала вместо запившего Адриана красивая Марина, с веселой болтовней в беседке и нарочито заунывными приставаниями Сережи к Татуше по поводу московского знакомого Шнеля. Всех это веселило, а Татушу раздражало. Она не любила насмешек над теми, кому нравилось, с долгим, будто навек, прощанием перед сном и лунной ванной на балконе в компании Лёли и Миссочки. К ночи грустневшей с прохладой домотканых полотняных простынь. Но прежде чем погрузиться в сон, Верочка вспоминала утреннее похождение и удивилась своему тогдашнему испугу. Сколько же в ней еще детского, если она теряется от каждого пустяка? И досадно, что она так уронила себя перед кузеном. А он все же милый. С ним можно дружить, если, конечно, держать в узде. В Москве они его просто не поняли. Зато в Ивановке Татуша сразу нашла, что в нем что-то есть. Впрочем, Татуша всюду подбирает кавалеров. Это все не важно. А важно то, что завтра приезжает из соседней Тимофеевки Митя Зелоти, брат Александра Ильича, и надо будет раз и навсегда выяснить, в кого он влюблен. Вместо того, чтобы развязать хоть какие-то узлы, Митин приезд окончательно все запутал. Едва Митя успел слезть с двуколки, как примчался потрясенный Сашок Сатин и сказал, что поспела малина. Конечно, ему никто не поверил, но лето уже приучило к неожиданностям, и обитатели усадьбы, поругивая юного вестника за распространение ложных слухов, гурьбой повалили в малинник. Привлеченный шумом на крыльцо выскочил Александр Ильич Зелоти, несказанно обрадовался малине и, схватив Татушу за руку, кинулся в сад. Ему, правда, пришлось сразу вернуться, поскольку Веру Павловну постиг тепловой удар на террасе. Потрясая кулаками, Александр Ильич поплелся к жене, а остальная компания вломилась в малинник и увидела, что Сашок наврал совсем чуть-чуть. Малина еще не поспела, но твердые и невкусные ягоды действительно подрумянились, и одно это было чудо. Зато созрела черешня, но тетя Варвара не разрешила трогать ее до завтра.